Нахвамдис, попрощался Ваха на своем, после чего мы все же отчалили вместе со зверинцем. Куда вы собрались с этим чудовищем? Остановил нас местный таможенник. На нем даже форма была. Что интересно, он был очень похож на тех милиционеров, которых показывали в советских фильмах. Высокий, статный и серьезный. Нам нужно в Екатеринбург, не подскажете? Туда ходят поезда, обратился я к нему. Даже сейчас обращение к представителям власти вызывает легкую дрожь. Ненависти к ним нет. За время общения с полицией я понял одно. Хорошие люди есть и среди них. Но вот это чувство тревоги, будто ты в чем-то провинился. Наверное, это на уровне рефлексов. Ближайший поезд будет в 8 утра. Если хотите, купите билет. Вас ходят поезда, удивился Дён. Естественно, блин. Тут конец света пришел, отрубило электричество, весь мир в шоке, а в Нижнем Тагиле ходят поезда и это естественно. Пока налажены пути до Екатеринбурга и Тюмени, сейчас идет разработка путей в Пермь, но это будет не скоро. Чтобы приобрести билеты, пройдите на кассу, но учтите, вашего зверя я пропустить не смогу. Но в городе не запрещено ходить с питомцами, нет, но всю ответственность за свое животное несете вы сами. Также учтите, что у нас налажена система законов. Если нарушите их, вас будут судить. Узнать свод законов и порядков можно в суде или на участках полиции. Также отмечу, что незнание законов не освобождает от ответственности. Хорошо, подскажите, а где можно его оставить на время? Просто, боюсь, в поезде не будет места для такого великана. Ничем не могу помочь. Развел руками мент. Уважаемый, у вас наверняка очень сложная работа. Трудитесь тут, с идиотами общаетесь, а дома семья. Может, вы окажете нам маленькую услугу? Гриша тут же взял быка за рога, всунув служителю закона серебряную монету в руку. Тот недоуменно посмотрел на моего товарища, получил еще две монеты, а потом соизволил ответить. Могу устроить ваших зверей в наш ангар, но только не более чем на сутки. Потом моя смена окончится. Это будет стоить 5 серебряных. Еще 5, удивился мой друг. То, что вы передали на мои личные нужды, не относится к оплате аренды. Нет, хорошие менты есть, но это явно не тот случай. Монеты перекочевали к представителю закона, и он повел нас к ангару. Здание оказалось пустым. Мы велели нашим питомцам ждать и добавили немного денег, чтобы их покормили. Чем меня всегда бесили представители власти, даже принимая взятку, они делают вид, что оказывают услугу. Мы вышли из ангара и отправились к кассе. В окошке показалась широкая физиономия женщины постбальзаковского возраста. «Слушаю», — раздался писклявый голос. «Господи, в Тагиле вообще заметили конец света? Может, у них и раньше все было так же? Может, стоит им рассказать про все это? 2 билета до Екатеринбурга. На какой?» Женщина даже не смотрела в нашу сторону. Она читала какую-то книжку. Название произведения я не увидел, но на обложке был изображен мужчина в расстегнутой рубашке и прижатый к нему другой мужчина. Фу, какая гадость. Что на какой рейс? Женщина тяжело вздохнула и посмотрела на меня как на идиота. Топор прыгнул в руку, а челюсти сжались. Вот я так и знал, что такие твари никогда не переведутся. На ближайший. Сегодня рейсов нет. Тогда на завтра. Завтра первый рейс в 8 утра. Отлично, дайте 2 билета. С вас 4 серебряных. Вот, возьмите. Протянул деньги. Что это? Я посмотрел на нее как на идиотку. Она даже не попыталась сделать вид, что что-то понимает. Вас с глазами проблемы, монеты. Не надо мне дерзить. Выговорила каждое слово кассирша. Так перестань тупить. Тебя в глаза долбят, ты не видишь, что это 4 монеты. Сережа, выкинь этого хама. Завопила толстуха. Меня кто-то схватил сзади за руку. Пройдемте. Позади меня появился шкаф. Разглядывать его я не стал. Сколько можно все это терпеть? Нет, раньше у них были такие возможности. После общения с такими вот представителями государственных учреждений, появляется только одно желание – убивать. Мое тело заработало само собой, рефлексы взяли свое и шкаф оказался на земле, с заломленной за спину рукой. Ни хрен меня трогать, рычу я ему в ухо. Из окошка раздался истошный вопль толстухи. Я обернулся на Дина, но он не предпринимал никаких действий. Наблюдая за тем, как нас берут в кольцо местные представители власти. Гражданских на вокзале оказалось немного, и все они отошли от нас подальше, за спины людей в форме. Я бегло посчитал количество противников. Всего 17, самый сильный 45 уровня, да вы шутите, ужас. Вся окружающая нас стража тут же остановилась, один упал без сознания, а трое обмочились. Я с удовольствием заметил, что одним из мокрых парней оказался тот самый мент, который принимал у нас животных. Дён уже выхватил оружие, собираясь драться с каждым, кто посмеет на нас рыпнуться. «Что вы себе позволяете?» Выбежал к нам низкий армянин с длинным носом и выпирающим брюхом. «Уровень 0. Да вы знаете, что я с вами сделаю? Да по моему сигналу сейчас здесь будет толпа, вас на части разорвут. Бы не был на твоем месте так уверен, Юра!» Раздался голос Глана слева. Обернувшись, я заметил, что гном стоит, опираясь на стену, и ковыряет ножом грязь под ногтями. Эти двое уничтожили больше сотни грангов прямо у меня на глазах. И знаешь что, они даже не вспотели. Это не дает им права беспределить в моем заведении. Гонор армяшки поумерился, но он не мог отступить. «Тебе вот что скажу, приятель», — продолжил мой знакомый. «Если ты хочешь, чтобы в твоем заведении остался хоть один целый камень, смени эту долбанную кассиршу, она всех бесит, это уже мне решать», крик Юры перешел уже на визг. «Этот фарс пора заканчивать, рука». Я медленно подошел к висящему в воздухе хозяину вокзала. «Мне нужны билеты в Екатеринбург», отчеканил я каждое слово, смотря прямо в бегающие глазки толстячка. «Эта тварь уже получила деньги, так что я требую свои билеты». Обсуждаемая особь женского пола выглянула из окошка. «Да он мне не ганьские монеты дает, а мы же их не принимаем», объяснила ситуацию толстуха. «Выдай ему билеты», прокричал ей в ответ Юра. Женщина тут же закопошилась, достала нужные бумажки и передала Денису. Я отпустил армяшку и направился к выходу. Дён шел рядом. Остановить нас никто не осмелился, поэтому мы свободно вышли из здания и отправились на улицу. «Вьюга, Мишка, сюда!» Мои животные, а следом и Хряк, оказались рядом с нами. У меня не было никакого желания оставлять их там. Боюсь, к утру, они бы перебили все живое в этих четырех стенах. «Куда пойдем?» — обратился ко мне Денис. «Нужно найти ночлег». Говорить особого желания нет, еле сдерживаю себя, чтобы не вернуться и не отдать должное все тем ребятам. С другой стороны, меня порадовало, что находящиеся там охранники не были местными представителями власти, иначе могли бы быть проблемы с законом. «Смотри какая!» — отвлекла меня Юля, заметившая девушку перед нами. «Кому что? Ничего ты не понимаешь». Не успел я опомниться, как подруга уже была возле замеченной красотки. «Лена, привет, вы ошиблись», — улыбнулась Юле девушка, после чего тут же отвернулась. «Как?» — показала удивление Юля. «Ведь волосы такие же черные, как ночь, симпатичный маленький носик, нежная кожа, а, нет, вижу отличие. Ваши глаза, что с ними не так?» — заинтересовалась девушка. «Вас они такие красивые, как бескрайнее голубое море. Они сковывают сердце, не позволяя отвернуться. Они так затягивают. Какие были у Лены?» — лукаво посмотрела незнакомка. «У нее их не было», — пожала плечами лесбиянка, после чего широко улыбнулась, показывая, что шутит. Ее собеседница прыснула в кулак и ответила на улыбку. «Могли бы придумать что-то более правдоподобное. Простите, импровизация», — развела руками моя подруга. «КХМ, Денис, приятно познакомиться. Аня, это мой хмурый друг, Леший», — представили и меня ради приличия. «Приятно познакомиться», — кивнул девушке. «Взаимно. Извините, мы только что приехали в ваш город, не знаете ли вы, где нам вместе с нашими красавцами можно остановиться?» Аня осмотрела всю честную компанию. Особенно внимательно и с улыбкой она рассматривала Вьюгу. «Какая прелесть! Да, это Вьюга, думаю, она не будет против, если ты ее погладишь», — тут же вмешалась Юля. «Правда, можно?» — восторженно посмотрела мне в глаза девушка. Я медленно опустил веки, после чего она присела и погладила лисичку. Привыкшая к ласкам Вьюга, легла и просто наслаждалась. «Меня соседка сдает жилье, у нее даже гараж есть, думаю, я могла бы с ней поговорить, было бы замечательно. Мы утром уедем». «Хорошо», — девушка встала и отряхнула джинсы. «Пойдем». Мы пошли вслед за ней. Юля всячески старалась ее разговорить, а та ей отвечала, говорила нечасто, но было видно, что девушке приятно внимание к своей персоне. Хозяйкой оказалась 30-летняя блондинка, она не сильно препятствовала нашему заселению. Мы заплатили 3 серебрушки за ночлег. Я накормил животных мясом грангов, а когда вернулся в комнату, увидел метание Дениса. «Послушай, как считаешь, этот галстук подходит к костюму?» — оглядел приятеля с ног до головы. Пока меня не было, он успел искупаться, погладить тот черный костюм, в котором был на своем дне рождения, и надушиться, причем так, что мне пришлось открыть окно. «Да не нужен он, ничего ты в моде не понимаешь», — отбросила в сторону галстук Юля. «Это ты ничего не понимаешь, девушки любят состоятельных, мы должны быть в галстуке», — взял власть над телом Гриша. «Извини за все это». Слава, как самый рассудительный из них, пожал плечами, извиняясь. «Да прекратите вы», — выгнал всех Денис из своего законного тела. «Леший, что делать? Я боюсь, что не понравлюсь ей». Парень сел на кровати, приуныл. «Скажи, Дён, тебе нравится, какой ты есть?» Приподнял голову друга, заглядывая ему прямо в глаза. «Не знаю», — печально вздохнул мой товарищ. «Не знаю, какой я есть. Вот вроде бы я, но толком не знаю, что во мне есть, а чего нет. Я порой странно веду себя, не знаю. Зато я знаю». Тепло улыбнулся я другу. «Ты честный, надежный и разумный. Ты стеснительный, но при этом очень приятный собеседник. Ты не пытаешься показать, что являешься кем-то другим. Ты интересный, а кроме того, ты не один. С тобой твои верные друзья. Не переживай ни о чем, не думай о том, как должен себя вести. Веди себя, как хочешь». «Она не испугается?» С надеждой посмотрел на меня Денис. «Может и испугаться», — кивнул я ему. «Вот только если ты будешь делать из себя кого-то, кем не являешься, то сделаешь только хуже. Девушки чувствуют фальшь. Это сложно понять, они и сами тебе объяснить не смогут, но когда им врешь, они чувствуют, что что-то не так». «Хорошо». Парень кивнул и отправился к двери. «Эй, Ромео!» Вопросительный знак. Денис обернулся. «Лови». Мой друг поймал пачку презервативов. «Удачи». «Спасибо». Дён вышел, отправляясь на свое первое свидание, а мое сердце сжалось от ностальгии. Я помню себя, я был другим, но также очень переживал. Не верил, что эта девушка выбрала меня. Не понимал за что и боялся выдохнуть. Боялся, что все испорчу и этим самым и портил. Эх, вернуться бы туда, в то прекрасное время, когда мир казался таким простым, черно-белым. Я лег на кровати, сомкнул глаза. «Удачи, Дён». Усталость сказалась, отправляя меня в царство снов, и я отключился. Утро встретило темнотой, часы показывали 7 утра, а моего юного друга все еще не было. Повезло, видать. Я хмыкнул и встал. Пора будить Соню. «Вьюга, сюда». Пахнуло зимней свежестью, а рядом со мной заклубился снежок. «Уау!» Прыгнула на меня лисичка, стараясь вылизать лицо. Мне пришлось отбиваться от своей спутницы. «Тоже по тебе очень скучал, но у меня к тебе есть дело. Нужно пойти и разбудить этого Соню. Справишься?» «Уау!» — твердо заявила Вьюга. «Тогда беги. Белую смерть как сдуло, а я начал собирать наши невеликие пожитки». Дён забежал в комнату буквально через 5 минут. Волосы торчком, глаза ошалевшие, а на шее засос. «Что, мы опоздали?» «Еще нет, но если не пошевелишься, точно опоздаем». Парень наспех переоделся и собрался, после чего мы все же вышли. «Насчет нашего зверинца я договорился с хозяйкой еще вчера, она обещала присматривать за ними пару дней, тем более, что провианты я ей оставил на неделю. Мы уже выходили, когда нас все-таки остановили». Аня с разбега запрыгнула на Дениса, впиваясь жарким поцелуем в его губы. «Обещай, что вернешься», — прошептала девушка. «Обещаю», — ответил ей мой товарищ. «Ну, все, мы спешим», — потянул друга за руку. «Да, конечно». Девушка осталась стоять, смотря нам вслед, а Дён все время оборачивался. «Милая девушка, очень даже милая. Черные, длинные волосы, курносый нос и задорные глаза. Многие ценят длинноногих блондинок, но влюбляются именно в таких маленьких бестий, попадающих в душу и забирающих сердце. Вот и сердце моего друга осталось здесь. Не знаю, когда он сможет разлюбить эту девушку, и сможет ли, а может и не придется. Леший, мы ведь вернемся?» — украдкой глянул на меня товарищ. «Это уже твое бремя, друг. Ты дал слово и должен вернуться вне зависимости от моего мнения». «Но как же, Дён, мы не сиамские близнецы. Сейчас мы идем с тобой вместе, но это не будет вечно. У тебя своя жизнь, свой путь и своя ответственность. Не перекладывай ее на других». «Но...» — в глазах моего товарища показалась обида. «Думал, не собираюсь бросать тебя, дружище, но жизнь, она такая, сводит людей вместе и разводит. А ты не относишься к экипажу моего корабля, у тебя свой корабль, и ты его капитан». Приобнял задумавшегося приятеля и печально улыбнулся. «Если он прямо сейчас захочет остаться здесь, то я не смогу его осудить. Он сам отвечает за свое счастье. Апа, Какие люди? Дорогу нам преградили два десятка ребят с выраженными кавказскими чертами лица. Ты че думаешь, можно вот так просто наехать на моего дядьку и свалить? Я к тебе обращаюсь. Я осмотрел низкорослого армянина со сломанными ушами. 60-й уровень, борец, видать, местный драчун. Остальные были куда ниже уровнями. Эй, чуркобесы, что? Черные по одному не ходят. Услышал я знакомый голос сзади. Вася, зачем чуркобесы? Возмутился Вахтанг, идущий рядом с Лешей. Со спины к нам подходила толпа куда большая, чем ждала нас в засаде. Во главе нашей поддержки шествовал весь экипаж гнома, кроме него самого. «Да ладно тебе, Гиви Зурабович, ты кавказец, а вот они чурки». Толпа волной неслась на противников, задние ряды армян дрогнули, бросаясь бежать, но передние схлестнулись, смотря противнику в лицо. Рому перекинул один из представителей кавказцев, но тут же получил в дыню от Сережи, который поднял товарища. Главарь черной толпы с ревом бросился на меня, планируя пройти в ноги, но наткнулся на колено Юли, так удачно выставленная передо мной. Раздался хруст сломанного носа, но девушка не собиралась останавливаться на достигнутом. Противник был опрокинут, а моя подруга оседлала его сверху, посылая один удар за другим. Она дала своей ярости выплеснуться и отрывалась за разлуку с девушкой на армянине. Другой противник попытался спасти товарища, но получил в челюсть уже от меня. Я не собираюсь давать кому бы то ни было тронуть мою подругу. Справа поднырнул еще один армянин, стараясь обхватить меня за пояс, но удар локтем по спине заставил его распластаться на асфальте. Вокруг шла народная русская забава, толпа на толпу. «Вася, я свой, ты чтоб, о, эль, прости, Ваха, спутал». Похоже, грузину досталось по случайности. Я хмыкнул и пинком ноги сбил противника, который избивал одного из наших. Тот не растерялся и, перевернувшись, взял инициативу на себя. Теперь пришлось прикрываться армянину. Драка продлилась недолго. Вскоре поверженных противников отпустили. Кто-то шел сам, прикрывая разбитый нос, кого-то несли. Но все были живы. «Спасибо, парни!» Обратился я к ребятам. Наши практически не пострадали, только Вахтанг держался за подбитый глаз, злобно посматривая на одного из неизвестных мне парнишек. Тот, в свою очередь, виновато отводил глаза. «Да ни за что, родной, мы не тебя, мы их спасали. Эти индюки даже не понимали, на кого идут. Если бы вы дрались серьезно, они бы отсюда живыми не ушли», — ответил за всех грузин. «Все равно спасибо». Посмотрел на часы и сплюнул. «Извините, друзья, нам пора бежать. Бегите, конечно. Счастливого пути. Возвращайтесь, мы еще кому-нибудь морды набьем». Рой голосов заставил меня улыбнуться. Я протянул руку к мешочку с серебром и отсыпал горсть вахи. «Угости всех от нас, сделаю», — подмигнул мне мужчина. Мы с Дином бросились бежать. Время сильно поджимает. Мимо промелькнули хмурые лица охранников вокзала, но мы не стали останавливаться. Поезд уже отходил, так что пришлось запрыгивать в последний вагон. «Ваши билетики». Подошла к нам молодая девушка-контролер. «Вот». Дён протянул два советских билета с ценником 50 копеек. Девушка надорвала билеты и развернулась, а мы подыскали себе местечко и присели на кресло. Мы наконец-то неслись в Екатеринбург, по относительно безопасной дороге, на скоростном транспорте. Уже сегодня мы должны быть в городе. Колеса поезда планомерно стучали, напоминая то время, когда в этом мире было еще не так опасно. Люди массово общались между собой, кто-то читал книгу, кто-то обсуждал какие-то события. Я смотрел на них и вспоминал время, когда в транспорте все сидели на своих местах, уткнувшись в гаджеты и совершенно ничем не интересовались. Сейчас их жизнь стала насыщеннее, они рассказывают веселые истории, играют в карты, обсуждают противоположный пол. На сердце вдруг стало так тепло, а рядом горестно вздохнул Денис. «Дён, хватит убиваться, встретитесь еще, да и не одна же она в мире, еще будешь 100 раз влюбляться да расставаться». «Нет», — мой друг упрямо покачал головой, — «она такая одна, знаешь, какая она, в постели», — продолжила фразу Юля, переводя на свою озабоченную волну. «Мы ее вчетвером еле смогли». «Юля, замолкни», — перебил я ее, обсуждая интимные подробности девушки. «Ты унижаешь ее». «Почему?» — удивилась моя подруга. «Потому что то, что происходит между вами, это ваше личное. Нельзя это обсуждать ни с кем. Если есть вопросы, то спрашивай, подскажу, что знаю, а обсуждать детали не стоит вообще». «Есть вопрос», — тут же отреагировала моя подруга. Я вопросительно посмотрел на нее, после чего она все-таки спросила: «Тебе с кем-нибудь было такое?» «Но...» Мое лицо с громким хлопком встретилось с моей же ладонью. «Тебя заставлю рот с мылом мыть. Но блин, это было так круто. Вот и радуйся, а сейчас дай мне сюда Славу. Здесь...» — пробасил мой товарищ. «Давай поговорим о чем-нибудь отвлеченном. Давай...» — пожал плечами Ярослав. «Как думаешь, цивилизация восстановится?» «Нет...» — покачал я головой. «Такой, как прежде, она уже не будет никогда. Мир сильно всколыхнуло все это, но со временем люди будут тянуться друг к другу. Так было всегда. Сила людей в их сплоченности. Они всегда объединялись ради того, чтобы выжить. Я вот с вами не соглашусь, юноша», — вмешался в наш разговор седовласый мужчина с круглыми очками на носу. «В сплоченности человеческая слабость. Мы можем чего-то достигать по одному, потому что каждый имеет свои мысли, а вот вместе люди превращаются в толпу. Ну, так уж в толпу», — поддержал разговор полный парень по соседству. «Если есть хороший, поезд вез нас к нашей цели, а мы болтали с разными людьми, обсуждая бессмысленные вещи, наслаждаясь этим непринужденным общением. Мы с ними, возможно, никогда больше не встретимся, но прямо сейчас мы весело смеялись и обсуждали интересные темы. В ход шли анекдоты и веселые истории из жизни. Никто особенно не представлялся и не запоминал имен друг друга. Мы просто делили одну дорогу». 17. Я поправил арбалет на спине и поежился. Екатеринбург встретил нас не самой приятной погодой. В среднем город казался довольно серым, возможно, это связано с тем, что мы прибыли в апреле, но окружающее пространство угнетало. Покрытое тучами небо и слякоть на земле нагоняли депрессию. Мы приехали, а в душе смятение. Знаю, что надо, но, блин, как же не хочется идти в этот храм. «Что это за памятник?» — обратился ко мне Дён, отвлекая от невеселых мыслей. «Не знаю, давай посмотрим». Мы обогнули статую, чтобы рассмотреть ее спереди. Двое мужчин, один явно в форме танкиста, а вот второй полуголый. Героем Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Воином Уральского добровольческого танкового корпуса от трудящихся Свердловской области. Зачитал вслух Денис. Я еще раз уважительно посмотрел на изображенных мужчин. Это памятник героям, воинам, что пали, спасая свою страну. Я часто думал, смогли бы жители той России, в которую пришел конец света, проявить такие чудеса героизма. Пошли бы эти диванные войска в бой, да и могут ли они воевать? В советское время парень, отслуживший в армии, возвращался мужчиной. Мои товарищи, вернувшиеся со службы, практически не изменились, и все они как один твердили, что просто потратили зря год жизни. Вспомнился фильм «Максим Перепелица». Главный герой этого фильма так возмущался, когда его не хотели пускать в армию. Ладно, надеюсь, вся эта ситуация выбьет дурь из голов жителей России. Может, вспомнит, почему русский звучит гордо. «Пойдем», — одернул я товарища. «Сегодня еще многое нужно сделать. За время поездки мы многое узнали. Как оказалось, ект после конца света не только не сильно пострадал, он еще и разросся. Это первый подобный город на моей памяти. Как только произошли все эти события, люди с ближайших сел и деревень ломанулись в Екатеринбург, прося защиты. Выгонять кого-либо, естественно, не стали. Кроме того, многие пошли в бой, прокачивая свои умения и навыки. Благодаря этому город пережил две волны монстров. На них нападали маленькие летающие чертики, которых местные прозвали импами, и сородичи йети, которых мы с Дином встречали по дороге, но эти были куда слабее, поэтому, получив жесткий отпор, отступили, но продолжали всячески вредить населению города. Впрочем, пакостили не только они, в городе и за его пределами имеются и другие монстры. Для борьбы со всеми этими существами правительство города учредило собственную стражу, которую обозвали ОБМ, отряд по борьбе с монстрами. Работа этого отряда заключалась в обороне самого города и ближайших земель. Для уничтожения монстров в селениях была создана ОВН, организация вольных наемников. В наемники вступали обычные жители, желающие прокачаться и стать сильнее. Как ни странно, екатеринбуржцы со спортивным рвением принялись за прокачку. Тех, кто не желал рисковать своей жизнью, и здесь было с избытком, но вот в работах, завязанных на физической силе, люди более высокого уровня приветствовались, а после исчезновения электричества, менеджеры стали не так востребованы. Чтобы прокачивать людей, в местном цирке открыли бои с монстрами. Тебе никто не платил за это, наоборот, платишь ты, но тебе обеспечивается легкая прокачка. Монстров запирают в клетку, а людям дается возможность убивать их. Идея была создана для развития бойцов, но получила широкое распространение. Настолько широкое, что вечерами в цирке устраивали настоящие бои. Люди, желающие заработать, сражались с монстрами, выше их по уровню. Если герой побеждает монстра, то получает неплохой куш, собранный со зрителей, если же проигрывает, то его лечат или даже воскрешают. Несмотря на то, что большинство смельчаков испытывают адскую боль или даже умирают, желающих попробовать себя все равно много. Желание легких денег и вера в свою безграничную силу не дают возможности удержаться от такой забавы. Особенно интересен тот момент, что на арене цирка также проводятся поединки между разумными. Это такая своеобразная дуэль. Бьются дуэлянты до первой крови или насмерть. В любом случае, погибших воскрешают. На эти бои тоже собираются аншлаги, работают тотализаторы. Способ себя очень хорошо оправдал, как оказалось, умерший однажды, второй раз умирать совершенно не желает. Кроме того, для разрядки эмоционального состояния в городе проводятся и обычные спортивные игры между командами разных районов. Уже проводили различные спортивные состязания с гномами, которые поселились под Уральскими горами и народом зверолюдей. Последние, кстати, выигрывали чаще всех. В общем, новое правительство Екатеринбурга проявляет заботу о своих гражданах, предоставляя как возможности, так и безопасность. Все это нам рассказал мужичок в очках. Кроме того, он смог нам объяснить, где находится храм Гаруса, бога подземелий. Именно туда я и собираюсь направиться в первую очередь. Дела надо решать сразу, иначе потом будет куда сложнее. Парни, такси нужно? Я с удивлением осмотрелся, увидев мужчину, который вертел ключи с брелоком Мерседес. Позади него стояла пара лошадей, запряженная в кабриолет. Судя по всему, автомобиль сильно облегчили и приспособили под бричку. На дышле этого интересного транспорта виднелся такой же знак, как и на ключах. До храма Гаруса за сколько? 5 серебряных. Даже глазом не моргнул таксист. Что, прости, слегка наклонил голову Гриша, делая вид, что не расслышал. 5 монет, говорю. 5? То есть из Тагила мы приехали за 4, а одну станцию метро должны проехать за 5. Не нравится? Иди в метро. Жди, когда его запустит. Пожал плечами таксист. Слушай, вот ты тут сколько стоишь, а ведь простоишь еще дольше. Я предлагаю тебе 2 монеты, и мы с ветерком помчимся к указанному месту. Хорошо, в смысле ты понимаешь. Гриша хотел было устроить жестокий торг, и согласие парня просто выбило его из колеи, он просто стоял и не знал, что сказать. Ну, пойдем, хмыкнул я, хлопнув товарища по плечу. Мы взобрались в Мерседес, после чего таксист замахнулся вожжами, крикнув что-то вроде «ча». Лошади тронули рысью, а мы во все глаза разглядывали город. Что меня удивило, здесь полно многоэтажек. Это самый настоящий мегаполис, но нигде не видно человеческих отходов и нет вони. Вспоминая средневековую Европу, я предполагал, что горшки просто выливают на улицу, но нет, в городе было чисто. Таксист расценил мою задумчивость иначе. Погода у нас не всегда такая. Зимой и летом тут красиво, а вот весной или осенью тут делать нечего. Слякотно, грязно и дожди. Не люблю я это время. Вы давно тут? Поинтересовался Денис, отрываясь от разглядывания зданий. Местный я. Родился тут, вырос. Всю жизнь тут прожил. Как права получил, так таксовать и начал, так что город я знаю хорошо. Слушайте, решил я все-таки уточнить интересующий меня момент. Куда местные жители девают свои отходы? Какие отходы? А, туалет что ли? Да выносит уборщиком утром. Тут же чуть насоришь, штраф. Даже вот за конями убирать приходится, не то что. Ничего себе, ага, замучили. Не высморкаться, не плюнуть. Правительство, тоже мне. Навозом потом землю удобряют, да кто их знает. Вывозит куда-то, и ладно. Тут знаете, как раньше хорошо было, а сейчас вот. Таксист затянул обычную песнь про разность времен, поэтому я перестал его слушать, наблюдая за окружающим пространством. Мы ехали по широкой дороге. Наверное, когда-то здесь были пробки, но сейчас путь полностью свободен. Только несколько телег и 5 всадников на различных животных встретились нам по дороге. Вот там дальше космос. Раньше любили с девочкой там фильмы смотреть, а сейчас его прикрыли. Кино-то уже не посмотришь, а вон купола храма на крови. Слева будет сад, вы сходите туда как-нибудь. Там после обновления интересные лягушки появились, розовые такие, и поют красиво, Только убивать их нельзя, оштрафуют. А вон ваша подземка. Спасибо, уважаемый. Передал две монеты и вышел. Денис тоже не стал отставать. Вы это, потом еще куда-нибудь поедете? Я могу подождать. Поедем. Вот и ладушки. Парень широко улыбнулся и развалился на кресле, но кони не собирались давать ему спокойно отдыхать. Они тут же потянулись к зеленой травке, заставив парнишку подскочить. «Дён, дальше я сам», — тяжело вздохнул, страшась войти в это место. «Я не боюсь смерти. Давно уже не боюсь. Не боюсь боли, вот только признавать свою вину страшно. Многие считают, что плевать на тех, перед кем виноват, это круто. Доказать свою невиновность там, где был неправ, это хорошо. Вот только я так не могу. Да, не всегда ты прав или виноват, всегда есть причины и поводы, вот только в данном случае я не прав и знаю это. Виной всему была моя гордыня. Я почувствовал себя богом. Наверное, никто не может пройти проверку властью и остаться собой. Власть меняет людей, даже такая маленькая, какая была у меня. Мне тут подождать? Поинтересовался мой товарищ. Да. Потрепал друга по волосам и начал спускаться в подвал. Не знаю, что здесь было раньше, но сейчас это место представляет собой пещеру, выложенную из камня. Ступени ведут меня вниз, все сильнее отдаляя от дневного света. Спустившись, я иду по лабиринту. Что интересно, здесь не темно. Свет льется из стен, освещая мой путь. Коридоры петляют, но в итоге выводит меня к огромной двери. Я уже видел рисунки, изображенные на ней. В памяти всплыл тот день, когда я покинул своих друзей, дом. Я вздохнул, положил руки на дверь и уже собирался толкнуть ее, когда понял, что это неправильно. Я иду в дом Бога. Стоит проявить почтение. Выпрямившись, стучу костяшками пальцев. С Богом. Тьфу ты, к черту богов. Разберусь со всем этим и вот черта с два еще буду лезть во все эти передряги с богами. Да, отворила огромную металлическую дверь миниатюрная девушка-жрица. Она была ниже меня головы на три точно, немного детское лицо, большие черные глаза. На вид можно было бы сказать, что она еще девочка, но вот во взгляде чувствуется опыт столетий. «Впусти его, Нила, он ко мне», — послышался громогласный голос из-за двери. «Конечно, как только двери немного приоткрылись, я увидел говорившего и внутри у меня все похолодело. Проходи, леший, побеседуем», — указал мне на стул напротив него хозяин. Я зашел в комнату, наблюдая за богом. Гарус сидит на стуле за столом, уверен, если он встанет, то будет выше меня на голову, но вот в плечах таких, как я, поместится трое, а то и больше. Каждая его рука толще моей ноги, а шея практически такой же толщины, что и голова. Но не огромные размеры внушают трепет, а взгляд глаз цвета лавы. В них нет зрачков, нет радужки, но я чувствую, как он смотрит на меня, чувствую, как его взгляд пронизывает все мое существо. «Приветствую вас, бог Гарус. Не думаю, что общение с высшей сущностью стоит начинать с грубости». Бог подземелья скривился. «Не нужно этих высокопарных фраз. Просто зови меня по имени. Все-таки нас многое связывает». Бог хмыкнул и отпил из глиняной чаши. «Ты пришел, чтобы попросить меня снять проклятие?» «Нет», — отрицательно покачал головой. «Правильно, я бы его и не снял. А зачем ты тогда пришел? Виноват перед тобой», — выдавил я из себя. Вроде бы простая фраза, а на душе вдруг стало так неожиданно легко. «Виноват», — хмыкнул Бог и пододвинул мне другую глиняную чашу. Я отхлебнул, не задумываясь, и почувствовал, как горит мое горло, как жар расползается по пищеводу, окутывает желудок. На глазах выступили слезы. «Закуси». Гарус протянул фрукты, но я отодвинул их, с трудом вдыхая воздух. «Чистый спирт. Я уже пил его, но сейчас был совершенно не готов. Уважаю», — кивнул мой собеседник. «Ты сильно изменился, леший, я рад, что пощадил тебя». «Пощадил». Моя левая бровь взметнулась вверх. «Как же», — кивнул Бог, — «наблюдал за тобой. Как-никак, ты был первым апостолом моего брата. Бгорд, твой брат?» Моя бровь не успевает опускаться. «Да, мы всегда были едины. Он вершит справедливость, а я заточаю тех, кто был виновен. Он суд, а я тюремщик. Так было всегда. Мой старший брат души в тебе не чаял, но как часто с ним бывает, для него есть только две крайности. Либо прав, либо виноват. Он бы убил тебя, леший. Ты не просто напал на храм его брата, ты убил невиновных. Знаешь, как бог справедливости гневался. О, это было эпично. Но зачем ты так поступил? Знаешь, бог заглянул в свою чашу, изучая ее содержимое, Ко мне попадали многие. Они совершили преступления и получали наказание, а я наблюдал за ними. Среди них было множество хороших людей, которые просто оступились. Да, они платили за свою ошибку, но, мне кажется, цена была слишком высока. Мое проклятие стало защитой для тебя, чтобы ты мог все переосмыслить. И, знаешь, мне кажется, я не зря так поступил. Значит, ты не сердишься на меня? Нет, ты убил моих разумных, но они были еще теми пакостниками. Когда мы пришли в этот мир, нам пришлось заново создавать свою паству, поэтому мы брали себе в служение практически всех, кого могли. Думаю, если бы их не убил ты, то это пришлось бы сделать мне. Значит, в душе появилась надежда. Может, мы сможем разойтись спокойно? Не значит. Прервал меня Гарус. Вне зависимости от того, как я к ним относился, ты убил моих подчиненных, и если хочешь получить мое прощение, то отработай его. Кроме того, искупление нужно не только мне. Вы, люди, не понимаете, что простить чужую ошибку намного проще, чем свою собственную. Понимаю, ты должен выполнить 3 моих поручения. Помни, леший, расплата всегда выше ошибки. Хорошо, я готов. Ты берешься их выполнить? Да. Тогда вот тебе первое задание. Ты должен помочь местным жителям. Ты должен стать известен среди них, должен доказать свою ценность. Как ты это сделаешь, решать тебе. Но только когда тебя будут здесь уважать, возвращайся ко мне. Хорошо, тогда я пойду. Поднялся со своего стула. Иди, и не вздумай умереть. Я не стал отвечать. В моей груди была целая гамма чувств от облегчения до безнадежности. Как мне стать уважаемым человеком в городе, где больше миллиона людей? Разберемся. Сейчас нужно найти себе жилье. Понятно одно. Я здесь задержусь надолго. Ну что там? Подбежал ко мне Дён, как только я выбрался из пещеры. Пойдем, мне нужно кое-что обмозговать. Мы отправились к таксисту, который все так же ждал нас. Шеф, нужна хата, желательно с гаражом. По своему прошлому опыту я прекрасно запомнил одну истину. Если что-то нужно в городе, найди таксиста. Они знают все. Меня тетка сдает квартиру здесь неподалеку. Если хотите, могу договориться. Пожал плечами парень. Гараж вам зачем? Тачку ставить будете? Парень улыбнулся, показывая ровные белые зубы. Типа того. Внедорожники экстра-класса. Садитесь, заглянем к ней. Парень уже собирался ехать, как его гнедой конь начал откладывать яблоки. Вот же падла. Не мог в дороге все это сделать. Тогда мне не пришлось бы убирать. Таксист встал, открыл багажник и достал пакеты совок. Быстро собрал кучу и засыпал в пакет, после чего забросил все это обратно в багажник и сел на место. Ча, лошади тронули. Парень не обманул, далеко ехать не пришлось. 5-этажная хрущевка встретила нас грязным подъездом, внутри которого сидела группа подростков. Обычная шпана, вот только уровни от 40 до 50. Видимо, эти парни успели увидеть кровь. Больше всего заинтересовал самый прокачанный. Он стоял немного в стороне и вертел нунчаки. Экзотическое оружие порхало в его руках, как родное. Деревянные палочки тушили инерцию от тела парня, он так ловко все это делал, что я даже засмотрелся.